Глава 4. Мариса Саргон. Стоять посреди открытой площадки было не только опасно, но и холодно, несмотря на то, что магия согревала меня изнутри. Не сводя взгляда с Кая, я отступила на шаг, словно опасаясь его. Широкие плечи, массивное тело. Сердце бешено колотилось в моей груди. Напряженная осанка и решительная походка не предвещали ничего хорошего. Серебристые глаза, обычно теплые, казались двумя осколками льда, и этот холод был обращен ко мне. «Кай!» — выдохнула я, делая шаг навстречу до того, как он начал сыпать обвинениями. «Я могу объяснить. Слова вырвались из меня, прежде чем я успела их обдумать. Я ни в чем не провинилась перед ним. Кто бы что ни думал, но если бы на месте Кая был мой отец, он точно нашел бы повод наказать меня». «Не утруждайся», — процедил он сквозь зубы и неожиданно схватил за поводок, что до этого свободно болтался, брошенный Ливией. «Я все видел собственными глазами, а расстояние между нами сократилось так быстро, что мне пришлось выставить руки в защитном жесте. Пальцы тут же коснулись твердой груди дракона, и меня окутало его свежим, неповторимым запахом. Я вздрогнула, ощутив неожиданный разряд тока под браслетом. Но, несмотря на то, что запястье покалывало болезненными искрами, я почувствовала, как мои щеки залил румянец. Вся академия, наверное, успела увидеть то фото, где я лежала совершенно обнаженная. Судя по разговорам, которые я слышала в холле, все уже знали, что на фотографии была именно комната Конора, а значит, сделали вполне однозначные выводы. Подобные случаи не были чем-то необычным и порочным среди драконов. Вот только ни за кем, кроме меня, не следил так строго старомодный отец. Невольно я подумала о том, чтобы забрать свои документы из Архола и исчезнуть навсегда, скрывшись где-нибудь в глуши. Но даже этого побега я не могла себе позволить. Ведь отец далеко не последнее лицо в структуре безопасности Веригии. Нашел бы меня даже в другом мире. «Это не то, что ты думаешь», — тихо сказала я, глядя прямо в расплавленное серебро его глаз. «Я не могла попасть обратно в свою комнату». Голос неожиданно дрогнул. «У меня не получилось допрыгнуть до окна. Там слишком высоко». Кайрен скрестил руки на груди. Его лицо оставалось непроницаемым. «Из всех возможных мест ты выбрала комнату Конора». Значит, он тоже знал, из какого именно помещения было сделано фото. Очень плохо. Хоть Конор и сорвал фото со стены, информация разлетится по всей академии. И тогда она точно дойдет до моего отца. И что он сделает, узнав о том, что я лежала обнаженной в постели парня, от которого он сказал мне держаться подальше? Я не хотела об этом думать. «У меня не было выбора!» — прошипела я, злая из-за того, что мне снова пришлось оправдываться. «Я не могла попасть в общую гостиную общежития. Да, изначально мне пришло в голову провести ночь в Гранд-холле, но там оказался Конор, который предложил мне ключи от своей комнаты». «И ты, конечно, согласилась!» Кай покачал головой. В его голосе так отчетливо слышалась горечь, что мой желудок снова свело. Было ощущение, что что-то безвозвратно сломалось между нами, что-то важное. И от этого меня охватила паника настолько сильная, что возбуждение на несколько мгновений схлынуло, дав мне передышку от боли. — Ты же знаешь, — сказала я, стараясь более тщательно подбирать слова. «Браслет не дал бы мне совершить то, о чем ты подумал. То, что ты видел на фото, Конора в тот момент даже близко не было». На мгновение мне показалось, что во взгляде Артаса промелькнуло сомнение. Но оно тут же исчезло, сменившись холодной решимостью. «И все же, ты зачем-то разделась, когда легла в его постель». Кай дернул за ошейник и наши лица оказались совсем близко. — Мысль о Коноре возбудила тебя? — спросил он едко, обдав мои щеки дымным дыханием. — Скажи, после всего, что я для тебя сделал, после того, что рассказал в той кладовке... — Боги, Мари, ты же прекрасно знала о моем вызове. Почему ты сделала все, чтобы я проиграл? — А тебя волнует только твоя репутация? — разозлилась я. — Не то, что я оказалась на улице посреди ночи. Клянусь всем, что мне дорого, между мной и Конором ничего не было, но ты ведь не собираешься мне верить. Вся Академия видела изображение. — покачал головой дракон. — Какие еще им нужны доказательства? — Все уверены, что я потерпел поражение, что кто-то оказался более предпочтительным для тебя, чем я. Я устало прикрыла глаза. В голове нарастала тупая пульсирующая боль, как всегда бывало, когда я сильно нервничала. Я чувствовала на себе пристальный, раздраженный взгляд Кайрена. И от того, как близко он стоял ко мне, вдоль позвоночника бежали мурашки. Меня немного трясло и вовсе не от холода, а от того, что вот-вот должно было произойти. Меньше всего я хотела бы, чтобы этот Артас отказался от меня, чтобы почувствовал себя проигравшим и сдался, перестав бороться. Страх тек по моим венам, заставляя сердце сжиматься от холода. И будто в подтверждение худших опасений дракон отпустил поводок и сделал шаг назад. — Нет! — выдохнула я, распахнув глаза, когда почувствовала свободу. — Поверь, между мной и Конором ничего не было, и я найду способ доказать это. Да достаточно просто спросить Конора, он подтвердит. — И как же ты собираешься доказывать что-то? Едко усмехнулся Кай, разглядывая меня так холодно и отстраненно, будто между нами никогда не было ничего хорошего. — И зачем? Я ведь, по сути, даже не имею никаких прав злиться. Ты не принадлежала мне ни одним из известных способов. — Как раз это и можно было исправить. — Ты ничуть не хуже Лив и ее шавок, — проговорил Кай, сощурившись, словно хищный зверь. Лжешь, выкручиваешься и совершенно не думаешь о других. Я едва верила своим ушам. Неужели он решил, что я назло ему пошла к Конору после того, как убежала с бала? От праведного негодования у меня даже перехватило дыхание. Но прежде чем я успела открыть рот, чтобы произнести хоть слово, артефакт на моем предплечье требовательно завибрировал. «Проклятье!» — выдохнула я, бросив на Кайрена беспомощный взгляд. «Меня вызывают к ректору!» Я думала, Артас что-то скажет, но он лишь смотрел на меня так, будто это я подстроила этот вызов. Обида вдруг взметнулась во мне с такой силой, что захотелось как можно больнее укусить этого мудака, чтобы он хотя бы на миг почувствовал то, что чувствовала я из-за его недоверия и нападок. «Ливия!» — позвала я, пока не представляя, как буду объяснять дяде Итану наличие ошейника. Вряд ли он оставит столь сложный артефакт без внимания и наверняка заинтересуется, откуда он взялся. Мне бы тоже хотелось знать, кто был кукловодом в той жестокой игре, что велась в Академии. Как он узнавал все, что происходило на территории Даркхолла? Каким образом смог сделать снимок в комнате Конора? Где раздобыл редкий артефакт? И каким образом отравил всех адептов так, чтобы не привлечь к этому факту внимание администрации учебного заведения? Кстати, об отравлении. «Я знаю, где ты был», — сказала я, обернувшись к Айрену. «В курсе, какое задание дал тебе хранитель. И я благодарна за твой выбор». Лицо Артаса стало напряженным. В глазах полыхнуло знакомое уже пламя. Ты говоришь так, будто есть что-то, о чем еще я должен знать. Он склонил голову на бок, разглядывая меня с хищным прищуром. Ничего, о чем тебе стоило бы беспокоиться. Усмехнулась я и протянула поводок подошедшей Ливии. «Идем. Меня вызвали к ректору». «И давно ты мне приказываешь?» — скривилась драконица, но по ее лицу промелькнула тень беспокойства. «Если я не приду, мистер Итан Саргон точно не оставит это без своего внимания», — напомнила я. Никто не знал, насколько ректор Академии был осведомлен об играх, что велись в стенах его учебного заведения. И после того, что произошло на завтраке, мало кто рискнул бы вызвать на себя недовольство хранителя. Ливия понимала это ничуть не хуже, чем я. — Идем, — неохотно сказала она, принимая поводок. — Хотя объяснить мистеру Саргону наличие еще одного артефакта будет сложно. Она будто мысли мои прочитала. — Может, ты снимешь его на время, что я буду в кабинете ректора? — спросила я. — Конечно, она его снимет. Тихо рыкнул Кайрен, открывая дверь, что вела с крыши и пропуская нас вперед. — И не только на время. — Нет, я твердо посмотрела ему в глаза. Я готова поддерживать этот фарс до заката. А потом, клянусь всем, что мне дорого, я приложу все силы, чтобы выяснить, кто играет с нами. Это были громкие, возможно, необдуманные слова, но они уже сорвались с моего языка, и я не жалела о том, что поделилась своими намерениями, потому что они были истинными. Я действительно планировала найти этого безжалостного ублюдка. Решимость клеймом горела в моем сердце, подталкивая к действиям, и, наверное, она сверкала в моих глазах, потому что Кайрен с серьезным видом кивнул, принимая мою клятву. «Я помогу тебе в этом», — сказал он. «Кажется, все зашло слишком далеко». Браслет с такой силой ударил меня током, что я лишь после этого осознала, какое вожделение испытывала в этот момент Картасу. Его решимость нашла отклик в моем сердце, воспламенила тело, но боль, как всегда, отрезвила меня, напомнив о том, что даже моя девственность мне не принадлежала. Однажды я спросила отца, почему он выбрал именно браслет, а не банальный пояс верности, который уберег бы мое целомудрие с надежностью банковских стен. И на это мне ответили, что ни один дракон, не одобренный Кэмероном Саргоном, не получит от меня ни капли магии. У меня было еще много вопросов к своему родителю, начиная с того, почему он поступил со мной так жестоко. Но задавать их можно было с тем же успехом, что биться головой о каменную преграду. «Идем!» Оливия нетерпеливо дернула меня за поводок, вырвав меня из размышлений, в которые я внезапно рухнула, будто в глубокую пропасть. «Не будем заставлять господина ректора ждать!» Кайрен отправился с нами, глядя по сторонам со свирепостью дикого зверя, чтобы никто не смел к нам приближаться. В академии был самый разгар учебного дня, но, несмотря на это, многие адепты торчали в коридорах и провожали нас самыми разными взглядами. Я постаралась отгородиться от этого болезненного внимания, сделать вид, что ничего не произошло. Но на самом деле сложившаяся ситуация беспокоила меня до такой степени, что казалось занозой, застрявшей глубоко в сердце. И все, чего мне хотелось, это вытащить ее и избавиться от дискомфорта, который она причиняла. К кабинету ректора мы подошли втроем, и перед самой дверью Ливия сняла с меня ошейник. — Надеюсь, это не выйдет мне боком, — вздохнула она раздраженно. — Скорее всего, хранитель уже в курсе, что вы нарушили правила. Кай, похоже, решил не щадить наши чувства. — Я почти уверен, что вы будете за это наказаны. — Как и ты, — хмыкнула Лив, отвернувшись от Артаса и сложив руки на груди, будто его слова не напугали и ничуть не задели ее. Но после того, чем она поделилась со мной в той кладовке, я почти не сомневалась, что слова Кая достигли ее сердца. Просто она не показывала вида. Сделав глубокий вдох, будто перед прыжком в воду, я постучала в приемную ректора и тут же вошла, плотно прикрыв за собой дверь. Николетта сидела на своем месте, как всегда лениво подпиливая ногти, и при моем появлении даже не подняла взгляд. — Мистер Итан Саргон ждет тебя, — сказала она равнодушно. — Поторопись. — Ага, — пробормотала я, и, мгновение помедлив перед входом в ректорский кабинет, вошла. Дядя Итан сидел за столом и, нахмурившись, изучал какой-то документ. Когда я подошла, он поднял голову и окинул меня мрачным, изучающим взглядом. — Не думал, что мы снова увидимся так скоро, — сказал он низким голосом, от которого у меня по спине пробежали мурашки. Этот тон не предвещал ничего хорошего. — Присаживайся. Я без возражений опустилась на жесткий стул для посетителей, и, оправдывая мои мрачные мысли, дядя Итан вытащил из-под пачки бумаг уже знакомое изображение. Видимо, копий было несколько, и в холле висела всего лишь одна из них. — Объяснись. — нахмурившись, потребовал от меня мужчина. — Что это такое? — Не то, о чем ты подумал, — пробормотала я, опустив взгляд. Между нами ничего не было. — Между вами? Его голос повысился. — Ты что, была там с кем-то еще? Дядя внимательнее всмотрелся в снимок, и мой желудок сжался от отвращения к сложившейся ситуации. Он всегда был снисходителен ко мне и делал поблажки, пока не видел отец. Но в тот момент отчего-то мне показалось, что вместо него за столом сидел мой драгоценный родитель, и дело не в том, насколько они похожи внешне. Дело во взгляде, в его тоне, в напряженно скрестившихся на столе пальцах. Я вскинула голову, нахмурившись. «Я сегодня утром, по твоему же указу, проходила проверку у лекаря. Ты должен был получить отчет, какие ко мне могут быть вопросы». Не знаю, кто и как сделал это изображение, но на нем отчетливо видно, что я в комнате совершенно одна. Дядя Итан немного успокоился и подался вперед, глядя мне прямо в глаза. «Мариса», — проникновенным тоном начал он, — «я и сам хорошо помню сегодняшний отчет от мистера Реми, и меня волнует вовсе не это». Казалось, он изо всех сил сдерживается, чтобы не сорваться на крик и не влепить мне пощечину. И я искренне не понимала, почему. Поэтому только покачала головой. «Тогда к чему этот цирк? Ты же видишь, кто-то пытается меня унизить. Только и всего. Может, просто отыщешь виновника и накажешь? Или не считаешь нужным вступиться за мою честь?» «Я уже провел некоторые исследования». Дядя Итан постучал пальцами по лежавшей на столе фотографии. «И выяснил, что здесь изображена комната одного конкретного адепта, мистер Рэйвен Коннор, верно?» Он вскинул бровь, и я опустила взгляд. Кровь прилила к щекам, и это не могло укрыться от дяди. Бледная кожа выдавала все. Ему не нужно было даже ощущать запаха моих гормонов. Он просто позволил мне отдохнуть в своей комнате. Я была одна. Я вижу. Глаза дяди Итана сузились. Почему именно он? Слушай, я тебе не отец и не собираюсь блюсти твою девственность сверх того, что просит делать Кэмерон. Но Коннор — это последний, с кем ты могла завести дружбу. Почему? Чем он вам не угодил? Искренне изумилась я. Папа тоже, как узнал про него, сразу как с цепи сорвался. Дядя Итан шумно выдохнул, откинулся к спинке стула и напряженно потер глаза. Помолчал немного и покачал головой. «Чтобы я тебя с ним больше не видел. Никогда». «Почему? Что с ним не так? Если он какой-то не такой, ты бы его не принял в свою академию. Или дело в чем-то большем? Политика? Он ведь из какого-то другого мира, да? Сын большой шишки?» Взгляд дяди Итана снова стал жестким, и в воздухе явственно повеяло запахом гари. «Ты должна держаться подальше от этого юноши, Мариса! Без обсуждений!» «Что вам сделал Конор?» Отец говорил, он опасен. «Почему? Преступник? Убийца?» «Нет, здесь что-то другое». «Это не твое дело!» Дядя Итан жестко оборвал мои рассуждения. «Если я должна избегать его, то объясни мне хотя бы, почему?» Молчание затянулось, и тишина натягивалась, словно тетива, готовая отправить в полет стрелу. А потом дядя Итан вдруг выдохнул и уже тише произнес. «Потому что я беспокоюсь о тебе. Ты мне доверяешь?» Я не ответила, потому что вопрос был слишком неожиданным. Только моргнула и опустила взгляд на собственные ладони. «Я ведь тебя нянчил с самого рождения, Мари, малышка, искорка моя. Ты мне как родная дочь, и ради твоего же блага прошу, не связывайся с Конором. Когда-нибудь ты все поймешь, а пока просто поверь мне». «Хорошо», — я скинула голову и встретила взгляд ректора, «но только при одном условии». «Условии?» «Ты отдашь мне мой вещатель, он мне нужен. Если ты действительно заботишься о моем благополучии, отдай мне его!» Дядя Итан покачал головой. «Я не могу. Это будет против воли твоего отца». «Он мне правда нужен!» Я подалась вперед. «На вещатель приходят все объявления о заданиях, зачетах, результаты контрольных. А я обо всем вынуждена узнавать о других. Я не могу без вещателя!» «Я понимаю», — медленно проговорил ректор. «Но ты не хуже меня знаешь своего отца. Его приказы не обсуждаются, особенно когда речь заходит о его единственной дочери». «Значит, не отдашь?» Мой голос дрогнул, и я сжала кулаки на коленях. Дядя посмотрел на меня с едва заметной тоской и медленно встал. Подошел к шкафу у стены, отомкнул его ключом и достал небольшой черный футляр с эмблемой Академии. Узнаваемый изгиб, металлический ободок, тонкая застежка. «Вещатель! Мой!» Покачал головой. «Нет, Мария, прости, не могу». Он положил вещатель обратно в шкаф и бросил взгляд на часы. «Прости, мне нужно срочно отлучиться, буквально на пару минут. Если дождешься меня, мы можем продолжить разговор». С этими словами он вышел из кабинета, оставив меня одну. И я с тяжелым вздохом опустилась лбом на холодный деревянный стол. Отполированная поверхность столешницы немного успокаивала головную боль, которая постепенно нарастала с того самого момента, как мы с Ливией выбрались из подсобки. И некоторое время я просто рассматривала тонкие резные линии с инкрустированными кристаллами. Между узором едва заметно струилось слабое свечение. Должно быть, кристаллы эти заключали в себе силу, и стол был зачарован. Я могла бы рассмотреть плетение и попытаться понять, какое именно заклятие было вложено в этот предмет интерьера, но усталость и разочарование пересилили, и я просто медленно выпрямилась. Где-то за спиной щелкнули шестеренки настенных часов, заставив меня вздрогнуть и обернуться. Но дверь не открылась, и дядя Итан не появился на пороге, чтобы начать второй раунд нашего спора. Мой взгляд упал на шкафчик, в котором находился вещатель. И тут до меня дошло. Дядя Итан его не запер перед тем, как покинул кабинет. Я взволнованно поднялась на ноги и прислушалась, не доносятся ли из приемной шаги или голоса, но не услышала даже характерного звука, с которым секретарша пилила ногти. Ступая как можно тише, я подошла к двери и неторопливо втянула носом воздух, пытаясь вычленить запахи. В основном чувствовались только дерево и медь от мебели, запах бумаги от документов и книг вокруг, уже рассеявшийся запах кофе и совсем тонкие ароматы бывших здесь за день посетителей. Никого. Он даже секретаршу свою куда-то увел. Впрочем, в этом-то как раз ничего удивительного не было. Он не зря нанял такую легкомысленную особу, наверняка решил просто сделать перерыв и немного расслабиться в ее компании. Мое сердце застучало сильнее, кровь прилила к лицу, а дыхание стало глубоким и прерывистым. Я собиралась сделать это, просто выкрасть свой вещатель. Дядя Итан хотел от меня именно этого, сомнений больше не оставалось. Так он мог с чистой совестью сказать, что он не разрешал мне забирать его, и даже кристалл истины не показал бы его лжи. «Бездного дно!» — шепотом выругалась я и быстро распахнула шкаф. Вытащив оттуда вещатель, захлопнула дверцу и взялась было за дверную ручку, но меня остановила еще одна мысль. «Рэйвен Коннор! Что в нем было такого особенного, что отец и дядя так настойчиво велели мне не приближаться к нему? Перед тем, как разозлиться, папа заглянул в его личное дело, и я точно знала, где его искать. Поэтому, медленно опустив дверную ручку, я с трудом засунула вещатель в поясную сумку, чтобы освободить руки, и прошла к шкафу с документами. «Где-то здесь!» Я провела пальцами по корешкам коробок, изучая надписи на них. Безошибочно отыскав коробку с личными делами, быстро начала перебирать папки одну за другой. К счастью, они располагались в алфавитном порядке, и мне не составило труда найти нужную. Я выудила ту, на которой было написано имя Коннора, и раскрыла на первой странице. Шестеренки часов снова щелкнули, заставив меня чуть не подпрыгнуть на месте. Сердце снова забилось с удвоенной силой, но я заставила себя вернуться взглядом к личному делу. Рэйвен Азраэль Коннор. У него двойное имя? Я подняла взгляд на окно, но тряхнула головой и заставила себя вернуться к изучению бумаг. Все равно это имя мне ни о чем не говорило. Раса, дата рождения, место рождения, ни о чем не говорящее мне название города и страны, академия, из которой перевелся, стихии, которыми владеет, тип и вид дракона. Дополнительных ипостасей нет. Мое внимание на мгновение привлек тот факт, что Коннор владеет магией огня, но мне мало было известно о черных драконах, поэтому вновь не сочла чем-то важным. Физические особенности, магические особенности. Что? Я сощурилась, вчитываясь в текст. Как представитель расы черных драконов обладает способностью к подавлению магии некоторых артефактов при длительном нахождении в непосредственной близости. Рекомендовано заменить артефакты по месту жительства на более устойчивые или механические аналоги. Мой взгляд упал на браслет, под которым виднелся розовый след заживающей кожи. Может, в этом причина отцовской реакции на него? Узнав, что Рэйвен черный дракон, отец испугался, что я с ним подружусь, и со временем мой браслет выйдет из строя. Это мне показалось весьма правдоподобным. Но я все же продолжила чтение, перелистнула страницу и замерла, зацепившись взглядом в знакомые до боли слова. «Кэмерон Саргон». Дыхание перехватило. Что имя отца делает в личном деле Коннора? Мне стоило немалых усилий сосредоточиться и вчитаться в ближайшие строки. Имя отца. А это, несомненно, был он, потому что в Веригии принято давать двойное имя в случае совпадения имен. стояла во второй строке под заголовком «Информация о родителях и законных представителях». Несколько мгновений я тупо смотрела сквозь бумагу, не в силах осознать простой факт. Рейвен был сыном моего отца. Рейвен Коннор был моим братом. Очередной щелчок шестеренок привел меня в чувство. Спохватившись, я быстро убрала коробку обратно в шкаф, а папку спрятала под отворот своей накидки, после чего торопливо покинула кабинет. — Ректор давно ушел. Ты что там так долго делала? — недовольно спросила Ливия, надвигаясь на меня с ошейником в руках. — Неважно, — взволнованно выдохнула я, шагая по коридору в сторону лестницы. — Уходим отсюда, быстро! —